Летнее сражение за Ржев. Устоявшийся под Ржевом фронт жил размеренной и где-то даже спокойной жизнью. Бывший начальник штаба 20-й армии Западного фронта генерал-майор Сандалов вспоминал. По утрам при ясной погоде можно было наблюдать смену немецких солдат на постах впереди передовой траншеи. Дым, идущий из блиндажей и землянок, переливание через бруствер ведрами накопившейся в окопах воды. Вечером из окопов доносились звуки губной гармошки. Ночью нейтральная полоса освещалась изредка выпускавшимися ракетами. Однако вся эта фронтовая рутина тщательно изучалась в бинокль переодетыми в рядовых и младших командиров старшими офицерами Красной Армии. Участок фронта на рубеже реки Держа под Погорелым городищем был выбран советским командованием для прорыва и наступления с далеко идущими целями. Задачей операции по директиве Ставки было овладеть городами Ржев и Зубцов, выйти и прочно закрепиться на реках Волга и Вазуза, обеспечив за собой тет-депоны – мостовые укрепления для охраны переправ, примечание авторов – в районе Ржева и Зубцова. К операции привлекались четыре армии Калининского и Западного фронтов. Первый должен был начать наступление 28 июля, второй – 31 июля 1942 года. В штабе 20-й армии операция получила кодовое наименование «Свердловск». В штабах по другую сторону фронта тоже вынашивались наступательные планы. Несмотря на неудачу операции «Тайфун», осенью 1941 года Москва по-прежнему манила немецких военачальников. Захват советской столицы обещал быстрое и триумфальное завершение восточного похода. Новый план захвата Москвы получил наименование «Кремль». Башни Кремля видели, или им казалось, и они хотели верить, что видели, передовые отряды немцев в декабре 1941 года. Кремль был заветной мечтой и солдат, и генералов вермахта. Штаб Гюнтера фон Клюге разработал хитроумный план, который должен был начаться со срезания выдававшегося вперед Сухинического выступа. После этого в открывшуюся брешь должны были войти танки и ударить в обход Москвы с юга. Однако центром тяжести операции летом 1942 года стала группа армий «Юг». План операции «Кремль» послужил лишь основой для дезинформации советского командования, но фон Клюге не забыл о нем. У группы армий «Центр» на московском направлении оставалось еще достаточно сил для наступлений локального характера. В качестве жертвы командующий выбрал Сухинический выступ. Называть новую операцию «Кремлем» было бы смешно, и поэтому она получила кодовое наименование «Смерч». Первоначально начало «Смерча» было намечено на 7-9 августа. Предполагалось ударами по сходящимся направлениям силами 2-й танковой армии генерал-полковника Рудольфа Шмидта с юга и 9-й армии Вальтера Моделя с севера срезать выступающую на запад дугу. Окружение советских войск в районе Сухиничи стало бы, во-первых, тяжелым ударом по Западному фронту, а во-вторых, позволяло выпрямить фронт правого крыла группы армий «Центр». Назначенные сверху даты начала операции были скорее благим пожеланием. Кто начнет первым и захватит в свои руки инициативу, должно было показать время. Облетая на биплане У-2 тыловые районы 20-й армии, ее начальник штаба Сандалов с тревогой смотрел вниз. Позднее он вспоминал: На всех путях виднелись неподвижные, застрявшие на размокших от дождя дорогах машины. Только выносливые лошади медленно, с трудом тащили по грязи повозки с грузами. Из-за дождей начало наступления Западного фронта откладывалось. Первым 30 июля начал наступление Калининский фронт Конева. По плану операции 30-я армия должна была к исходу второго дня операции овладеть Ржевом. Командующий артиллерией фронта генерал-полковник Хлебников вспоминал: «Две первые позиции главной полосы обороны противника были разрушены. Войска, их занимавшие, почти полностью уничтожены». К концу дня фронт был прорван, однако у Вальтера Моделя еще были резервы. По железной дороге из Сычевки была подтянута 6-я пехотная дивизия. Сражение на подступах к Ржеву стало принимать характер позиционной мясорубки, когда днями и неделями шли бои за небольшие населенные пункты и даже отдельные высоты. К северу от Ржева таковыми стали деревня Полунина и высота 200. Один из участников летнего сражения под Ржевом с немецкой стороны, командир батальона Хоке, позднее следующим образом описал один из тех боев. «Мы двигались к передовой в рассыпном строю. Адский огонь артиллерии и минометов противника обрушивался на наши траншеи. Плотные клубы дыма закрывали от нас передовые позиции. Невообразимо! Это количество артбатарей и ракетных установок всевозможных типов. Неописуемый звук «Катюш». Как минимум от 40 до 50 сталинских органов стреляли одновременно. Бомбардировщики и истребители-бомбардировщики приходили и уходили с резким звуком своих моторов. Мы никогда еще не видели такого в России. Бог знает при этом, что у нас за плечами уже было тяжелое прошлое, но кажется, что наиболее тяжелое нас еще ожидало. Мы перебегаем от воронки к воронке, чтобы укрыться от осколков снарядов. Еще 500 метров до первой траншеи. Раненые бредут нам навстречу. Они рассказывают, что впереди очень плохо. Очень большие потери. Русские уничтожали нашу технику и вооружение. Равняли наши позиции с землей. По накалу, ожесточенности и потерям бои за Ржев в августе-сентябре 1942 года очевидцами с обеих сторон сравнивались с боями в Сталинграде. Знаменитый советский литератор и военный корреспондент Эренбург вспоминал: «Мне не удалось побывать у Сталинграда, но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого, столь печального. Неделями шли бои за 5-6 обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок. Наши заняли аэродром, а военный городок был в руках немцев. В штабах лежали карты с квадратами города, но порой от улиц не было следа. Несколько раз я слышал немецкие песни, отдельные слова. Враги копошились в таких же окопах». Коллега Эренбурга, немецкий военный журналист Юрген Шюденкопф, в октябре 1942 года в статье «Засов Ржев» писал: «В двух местах достигло Волги немецкое наступление на востоке, у стен Сталинграда и у Ржева. То, что разворачивается у Сталинграда, происходит в меньших масштабах у Ржева уже почти год. Почти день в день, год назад, немецкие войска в первый раз достигли Волги. С тех пор три больших сражения развернулись за кусок земли в верхнем течении Волги, и идет четвертое. самое ожесточенное, не прекращающееся уже более 2 месяцев. Западный фронт перешел в наступление на несколько дней позже своего соседа. В 6 часов 15 минут утра 4 августа 1942 года утренняя тишина в районе села Погорелое Городище сменилась оглушительной канонадой. Доселе молчавшие сталинские кувалды, гаубицы большой мощности Б-4 калибра 203 мм выпускали снаряд за снарядом. После удачных попаданий 100-килограммовых боеприпасов немецкие дзоты взлетали на воздух фонтаном бревен. Полуторачасовая артиллерийская подготовка традиционно завершалась залпом «Катюш». Пронзительный визг реактивных снарядов в течение всей войны извещал немецких солдат в передовых окопах о том, что лишь немногие из слышавших его доживут до следующего дня. Вслед за залпом реактивной артиллерии в атаку поднялась пехота. Началось наступление Западного фронта. Красноармеец Горбачевский вспоминал: «Вперед, вперед! До высоты осталось 300 метров! Мы уже одолели больше половины пути!» И тут подают голос немецкие траншеи. Усиливающийся с каждой минутой губительный огонь враз оглушает всех атакующих пулеметным шквалом. Вслед за пулеметами хрипло затявкали минометы, загрохотала артиллерия. Высоко взметнулись огромные фонтаны земли с живыми и мертвыми. Тысячи осколков, как ядовитые скорпионы, впиваются в людей, рвут тела и землю. Существенным недостатком тактики пехоты Красной Армии в начале Великой Отечественной войны было глубокое эшелонирование боевых порядков в соответствии с действующими уставами. В дивизии 2 полка ставились в первый эшелон и 1 в затылок им. Этот принцип распространялся до батальонов и рот. Теоретически эшелонирование давало возможность командирам частей и соединений наращивать удар на направлении наибольшего успеха. Однако у всякой медали было 2 стороны. В результате глубокого построения из 27 рот стрелковой дивизии в первой линии оказывалось всего 8 из них. Во-первых, это уменьшало силу удара соединения, а во-вторых, приводило к большим потерям бойцов и командиров 2-х и 3-х эшелонов от артиллерии и авиации противника еще до того, как они видели противника. Командир, сражавшийся под Ржевом немецкой 6-й пехотной дивизии Хорст Гроссман, писал, что вермахту в августе 1942 года надежно помогла артиллерия, которая стреляла, насколько хватало боеприпасов. Часто она срывала атаку русской пехоты уже в момент ее возникновения. Без нее было бы невозможно удерживать позиции. По итогам летних боев 42-го практика глубокого эшелонирования в Красной Армии была предана анафеме и существенно изменена.